Глава 212. Караван и новая информация. Наступил второй месяц лета и, как и было запланировано, Маргарет явилась ровно в день, отметивший собой середину лета. В этот раз она привезла с собой так много кораблей, что все они не вместились на пирс, и пришлось пришвартовываться рядом с берегом и ждать, пока до них не дойдет очередь по разгрузке. Это натолкнуло Роланда на мысль о том, что городской пирс неплохо было бы и расширить. В этом месяце индустриальная компания Грейкасла наконец достигла своей первоначальной цели и сократила количество выпускаемого брака до 40%. Ко дню прибытия торгового каравана они уже успели собрать 3 паровые машины. Впрочем, тем паровым машинам, которые использовались в городке, собранные специально на продажу, уступали и в силе, и в герметичности, да и в шумоподавлении. Они были громкими, постоянно скрипели и вообще качеством были гораздо хуже. Впрочем, по сравнению с тем, какие машины выпускал завод поначалу, это были уже неплохим успехом. Торговый караван «Бухты полумесяца», следуя договоренности, привез с собой 300 новых рабочих. Роланд поселил их всех в индустриальном парке, слегка южнее реки Чешуй. Он не только распорядился построить из бревен дополнительный цех рядом с основной фабрикой, но и приказал Карлу возвести жилье для новых рабочих неподалеку от реки, чтобы строители могли управиться за месяц на стройку, понатащили огромных бревен, которые впоследствии разрезали на нужные куски. Анна, следуя точным указаниям Карла, это позволило сократить самое времязатратное дело – подготовку дерева всего лишь до 2 рабочих дней. Когда Карл узрел способности Анны, он пришел в восторг. Всего лишь за 6 месяцев эта сабля, эта слабая и тихая девочка превратилась в девушку, которая, казалось, обладала железной уверенностью в себе. А в замке Роланд организовал приветственный ужин для прибывших гостей. Он не упустил случая продемонстрировать купцам белый ликер. «Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, выясняется, что вы придумали еще что-то. Да, Маргарет, мне не солгала», — хохотнул Хок. «Даже это вино такое необычное, это белый ликер», — напомнила ему Маргарет. «Точно, белый ликер. И эль, и вино по сравнению с ним не имеют ни вкуса, ни крепости». Хок широко улыбнулся и осушил кружку до дна. «Ваше высочество, вы должны продать мне несколько коробок этой штуки. А для меня он слишком ядреный. Другими словами, фруктовое вино мне больше по вкусу», — улыбнулась Маргарет и покачала головой. Роланд тоже улыбнулся. «Ну, это уже личные предпочтения. Большая концентрация алкоголя нравится не всем. Я лично не собирался сильно его распространять, но раз уж сделал некоторое количество, то дам вам всем попробовать». В этой эре люди в основном делали и употребляли только вино, но и более крепкий алкоголь вполне мог прижиться на здешних рынках. Белый ликер, ром, виски или даже водка были дистиллированными спиртами с высоким содержанием алкоголя. А вместе с этими жидкостями можно было и развить культуру баров. Впрочем, в данный момент было еще рано задумываться о чем-то таком в городке Пограничный. «Ваше высочество, я привезла с собой новости касательно того, о чем вы упоминали в прошлом письме», — начала рассказ Маргарет. «Сейчас, когда церковь захватила королевство Вечной Зимы, она ввела там множество изменений. В данный момент церковь пытается преодолеть довольно-таки сильное сопротивление в королевстве Войсхард, поэтому они нагнали к замку Сломанного Зуба множество своих людей. Впрочем, даже с подкреплением церковь пока не может ничего сделать. Вдобавок к этому, королевство Рассвета отправило в Грейкасл сообщение о том, что главной задачей церкви должно быть уничтожение ведьм, а вместо этого они почему-то пытаются захватить все 4 королевства. Они предлагают Грейкаслу заключить с ними сотрудничество и изгнать силы церкви из королевств и присоединиться к битве за святой город Ермес. И как ответила столица, поинтересовался Роланд. Премьер-министр Грейкасла, маркиз Уайк, моментально ответил на это отказом. Он даже объявил, что те несут ересь. Маргарет пожал плечами. Это, кстати, навело в столице много шума. Даже знать пока не может прийти к какому-то однозначному выводу. Насколько я знаю, большинство аристократов все-таки поддерживают идею Альянса. В конце концов, пока церковь никак не продемонстрировала того, что собирается вернуть королевству Вечной Зимы суверенитет. А Тимати что, ничего не сказал? Ответ однозначно спровоцировал вашего брата, и теперь Тимати быстро ведет свою армию на восток. На лице Маргарет почему-то проскользнула нотка высокомерия. Я слышал, что на востоке от региона Морского Ветра находится большой флот, который атакует и грабит восточные побережья. Они ни перед чем не остановились, даже кое-какие церкви ограбили, а еще под их пресс попали несколько торговцев со фьордов. Сейчас слишком много людей бежит с востока, и лично я уже приютила очень много из них. Хок. Затем Маргарет добавила, «Они говорят, что теперь грабители не только деньгами интересуются. Сейчас они даже людей захватывают, и после того, как собирают все ценное, они сжигают оставшиеся. Кажется, они хотят полностью стереть на востоке все следы цивилизации. Это, между прочим, очень серьезный удар по восточной аристократии, которая недавно присягнула Тимати в верности». В обычных обстоятельствах новость о том, что Тимати сейчас в сложной ситуации, обрадовала бы Роланда. Но сейчас он узнал, что противник захватывает гражданских. Принц очень расстроился. А те, кто смог сбежать? «Вам они нужны?» Маргарет легко улыбнулась. «После того, как я прочла ваше письмо, то подумала, что вы хотели бы купить много рабов, чтобы увеличить количество рабочих рук здесь, в городке Пограничный. Впрочем, в отличие от беженцев из королевств Вечной Зимы и Вольсхард, здешние люди могут не захотеть продать себя в рабство». «Да не нужны они мне в качестве рабов. Если они захотят приехать в городок Пограничный и поселиться здесь, то я смогу обеспечить их едой, да и зарплату за труд буду платить», — поправил торговку Роланд. Он вдруг понял, что к нему в руки сам пришел. «Очень удобный вариант быстро увеличить население. Сколько там у вас людей?» «Ну, самых крепких и сильных беженцев уже разобрала всякая знать и караваны. Впрочем, за пределами столицы собраны около десятка тысяч беженцев, но большинство из них — это дети и женщины. Ну, я все равно отправлю кого-нибудь посмотреть на них», — сказал принц. «Мне придется иметь дело со столичными властями, или я захочу взять... если я захочу взять себе беженцев». «Не придется», — отмахнулась Маргарет. «Они вам даже благодарны будут за то, что вы уведете оттуда людей. В противном случае у столицы просто-напросто не хватит на них еды. А если количество беженцев будет увеличиваться, то, возможно, недостаток еды вызовет крупные мятежи». После ужина Роланд отправился в свой кабинет и вызвал туда личного охранника Тео. Новости, принесенные Маргарет, заставили Роланда осознать, как несовершенна была его сеть разведки. Если бы он только узнал о беженцах раньше, то давно бы уже успел все подготовить. Тогда бы в привлечении новых людей в городок не было бы никаких проблем. В данный момент вся внешняя информация доставалась Роланду только благодаря проходящим караванам, которые появлялись раз в месяц. Такая скорость получения новостей была просто-напросто недостаточной. Роланд мог своевременно получать новости только о западном регионе, несмотря на то, что разместил свою армию в крепости Длинной Песни. Если он и в самом деле хотел повоевать за трон Грейкасла, то он должен был значительно увеличить свою сеть шпионов и покрыть ею все королевство, или даже и вовсе весь континент. Но прямо сейчас у Роланда не было достаточно количества верных и преданных ему людей, чтобы организовать с их помощью надежную сеть даже в Грейкасле, не говоря уже о том, чтобы стараться схватиться охватить соседние страны. Поэтому начать Роланд решил с того, что он отправит нескольких человек в столицу, чтобы те сообщали там информацию о городе и прилегающих регионах. Совсем не обязательно было, чтобы они отслеживали все новости. Но таким образом Роланд, по крайней мере, мог бы получать достаточное для выводов количество информации. Дольше бездействовать Роланд не хотел. Прекрасно помня о том, какие связи у Тео есть со столичными подпольными преступниками, Роланд сделал вывод, что лучшего кандидата на роль шпиона в столице ему не найти. «Вы хотите, чтобы я с караваном отправился в столицу?» — недоверчиво воскликнул Тео. «Именно так. У тебя там будет два задания. Первое — встретиться с беженцами с восточного региона. Я пошлю с тобой около сотни солдат, чтобы те потом сопроводили беженцев сюда. Чуть позже я сообщу тебе критерии, по которым следует проводить отбор, прямо перед тем, как караван соберется уходить». «Так точно. А вторая задача. Когда поток беженцев сойдет на нет, ты должен будешь остаться в столице и начать собирать различную информацию. Раз уж ты имеешь опыт в общении с подпольными преступниками, то сам понимаешь, так лучше всего этой информацией обзаводиться. Далее, караван Маргарет будет полностью тебя обеспечивать. Если вдруг тебе нужны будут деньги, то будешь ходить к Маргарет. В отличие от твоего предыдущего задания по распространению слухов о ведьмах, в этот раз в финансах я тебя ограничивать не буду». Затем Роланд выложил на стол один из револьверов. «Будь осторожен и защищайся. Надеюсь, что вскоре я получу от тебя какие-нибудь радостные известия». Глава 213. Схема гребца. Через 4 дня торговый флот собирался отплывать от доков городка Пограничный. Тео и еще сотни воинов первой армии отправлялись вместе с флотом в столицу королевства. За прошедшие несколько дней Роланд уже успел договориться с Маргарет о том, что Тео может приходить к ней в магазин за любыми суммами денег. Потом принц просто-напросто сделает Маргарет скидку на паровые машины в размере той суммы, которую наберет Тео. Впрочем, он еще и пару процентов сверху накинет. В этот раз купцы привезли почти в два раза больше селитры и руды, но прибыль Роланда особо не упала. Вместе с деньгами, которые купцы заплатили за усовершенствование их кораблей под паровые машины, он получил около 1200 золотых роялов. Это была та сумма дохода, о которой Роланд даже мечтать не смел во время демонических месяцев. В те времена у него за месяц на продаже руды прибыль была около 300 золотых. После того, как караван ушел, настал и тот день, когда Мэгги нужно было на некоторое время покинуть городок Пограничный. Согласно договору с Пепел, Мэгги должна была слетать до фьордов и доставить туда новости о происходящем на Западе. Роланд же, в свою очередь, написал очень длинное письмо, которое Мэгги и должна была отнести на фьорды. Там он написал не только о том, что хочет объединиться с Тилли, но еще и выражал надежду на то, что пятая принцесса сможет предоставить ему несколько ведьм в помощь. Письмо он подписал как не как брат, а как лорд городка Пограничный и всех западных земель. Впрочем, шанс на то, что Тилли согласится на его предложение, была очень мала. Но Роланд все же желал попробовать. В конце концов, усилий на написание письма у него ушло не так уж и много. Прощались с Мэгги на заднем дворе дворца замка, куда собрались все ведьмы без исключения. Найтингейл вручила Мэгги маленький мешочек с вяленой рыбой, а Молния поделилась молотым перцем. Другие ведьмы тоже по очереди подходили к Мэгги, ласково гладили ее по перьям. Они вели себя так, словно сейчас была какая-то битва, и Мэгги рисковала никогда не вернуться назад. «Не беспокойтесь, Угу!» — сказала Мэгги, подняв голову. «Я скоро вернусь!» «А что, если Тилли не разрешит тебе вернуться?» — обеспокоенно спросила Молния. «Ну...» — Мэгги слегка втянула голову, а потом, немного поразмышляв, ответила. «Ну, тогда я просто-напросто сбегу и вернусь». «Договорились!» — улыбнулась Молния. Если вернешься, то я лично поймаю тебе много птиц и пожарю, чтобы ты хорошенько наелась. А помнишь тот улей, который мы с тобой недавно нашли? Потом вместе его откроем. Ага, закивала Мэгги. Договорились. «А мне что такого сказать?» — размышлял Роланд, наблюдая за сценой прощания. Он тоже был переполнен эмоциями, несмотря на то, что Мэгги прожила в городке Пограничный всего лишь месяц. Она уже стала для всех родной. «Ну ладно, пока всем. Угу!» — сказала Мэгги и, расправив крылья, взметнулась в воздух. Она дважды облетела задний двор и, поднявшись еще выше, отправилась на юго-восток. «Надеюсь, она долетит до островов без проблем». Роланд наблюдал за медленно удаляющейся точкой и слегка взволновался. «Да не будет никаких проблем», — уверенно заявила молния, а затем слегка склонила голову. «Но ведь не должно быть, да?» Проводив Мэгги, Роланд быстро вернулся к себе в кабинет, решив немного поработать. Сегодня он хотел нарисовать все чертежи для преобразования двух кораблей бухты полумесяца в подходящие для установки на них паровой машины. Они станут первыми в этом мире кораблями, которые приводят в движение паровой двигатель. Источник питания у них будет один, поэтому особо менять трюм было не обязательно. Можно было просто присоединить двигающую с помощью пары педалей к колесу. Несколькими рычагами можно было обеспечить контроль потребления пара, тем самым управляя кораблем. Чтобы замедлить или остановить лодку, нужно будет закрыть входящую трубу, причем избыток пара будет выводиться через клапан. Но огонь в печи паровой машины во время остановки все еще будет гореть, так что потом можно будет с легкостью продолжить движение. Основной принцип этой идеи был довольно несложным, так что Роланд очень быстро нарисовал примерный набросок модели. Чтобы нарисовать уже готовый чертеж, ему для начала требовалось сходить в доки и аккуратно измерить корабли. Вдруг в кабинет вошла Анна с книгой в руках. «Что такое?» Роланд отложил в сторону кисть и никак не мог удержаться от улыбки. «Я дочитала книгу», — сказала Анна, положив книгу на стол. На корешке книги было название «Теоретические основы естествознания». Заметив название книги, Роланд улыбался уже более натянуто. Все происходящее казалось нереальным. Всего за 2 месяца она смогла прочитать и понять весь школьный курс по физике и математике. Роланду даже не было нужды спрашивать, поняла ли Анна хоть что-то, когда она говорила о том, что прочла книгу. Это значило, что она поняла все сказанное там. Если бы она не поняла, то попыталась бы перечитать еще раз. Ну или в крайнем случае спросила Роланда. «Ты готовишь чертежи для тех лодок, которые мы будем переделывать под паровые машины?» Лежащие на столе чертежи быстро привлекли внимание Анны, но что? Вот эти колеса получаются грибные педали. Когда они крутятся, то создают толкающую силу, но они же наполовину торчат из воды. А это такие энергозатраты. Почему бы их полностью не опустить под воду? Роланд уставился на Анну, широко открыв рот, от удивления и совсем не зная, как же ответить. Люди не рождаются со знаниями, значит ли это, что Анна смогла сделать вывод, только лишь взглянув на чертеж? Одна мысль об этом заинтересовала принца, и он спросил, «Ну тогда скажи, как бы ты улучшила конструкцию?» Пару секунд Анна размышляла над вопросом, потом взяла кисть и принялась рисовать. Роланд сидел, подперев подбородок ладонью, и смотрел на аккуратные попытки Анны подправить чертеж. Быстрыми движениями девушка выносила изменения в чертеж, и с каждым движением ее волосы качались туда-сюда. Она смотрела на рисунок внимательным взглядом из-под длинных ресниц, а щеки еще были слегка розовыми. Впрочем, Роланд мог видеть лишь половину лица девушки, но и этого ему вполне хватало. Еще профиль очень выделялся на ярком фоне. «Хотите немного рыбы?» Откуда ни возьмись, появилась Найтингейл и протянула Анне и Роланду рыбу. Анна кивнула и взяла предложенное «спасибо». Когда Нетилгейл загородила ему вид на Анну, Роланд пару раз кашлянул и сконцентрировался на рисунке. Сначала Анна хотела полностью скрыть колесо под водой. Впрочем, такая конструкция была слегка неверной. В таком случае положение колеса не было видно, и при швартовке можно было запросто его повредить об пирс. Затем она поместила колесо в заднюю часть корабля. Это соответствовало нынешним стандартам кораблестроения, но очень сильно осложняло строительство трансмиссии. В конце концов, тяжелая паровая машина не могла быть установлена на корме корабля. В таком случае почти вся корма была бы забита примыкающими к паровой машине элементами управления. Но когда Роланд увидел третий нарисованный Анной чертеж, он не сдержался и воскликнул от удивления и признания когнитивных способностей девушки. То, что нарисовала Анна, было очень похоже на одноосный пропеллер. Паровая машина находилась внизу кормы корабля, а труба вела вниз ниже ватерлинии. К концу трубы Анна нарисовала четыре квадратных лопасти, которые делали корабль похожим на мельницу. «Я не знаю, возможно ли так сделать», — засомневалась Анна, — «но таким образом можно будет получить горизонтальную силу. Но вот я не знаю, можно ли будет сдвинуть корабль с места, заменив колесо на лопасти». «Конечно, возможно. Нужно только кое-что доработать». Роланд взял у Анны перо и стал перерисовывать пропеллер. «По сравнению с лопастями, как у мельницы, такие лучше приспособлены для кручения в воде. Впрочем, направление твоих мыслей довольно правильное, но там все же нужно поставить на корабль колеса. Поэтому мы будем придерживаться моей конструкции. И технологии тут ни при чем. Обычная торговая стратегия». Роланд на пару секунд замолчал, а потом поинтересовался. «Я пойду измерять корабли. Хочешь со мной?» Анна пару раз моргнула и ответила «Ага». Лучшим способом учиться было сначала познать теорию, а потом применить ее на практике. Нейтингейл, когда Анна и принц отправились к двери, Нейтингейл осталась на месте и рассматривала чертежи, лежащие на столе. Анна, заметив это, окинула ведьму. «Ай, идите первые, я потом подойду». Держа в руках чертежи, Нейтингейл внимательно их сравнивала и пришла к выводу. Роланда и Анна не просто поменяли расположение колес. Глава 214. Путешествие в столицу. Торговый флот отправился по одному из оттоков реки Чешуй и, пройдя город Сильвер, вошел в большой канал, который и вел к столице. Тео вдруг вспомнил, что однажды в хрониках Грейкасла он прочел, что 200 лет назад здесь еще была необжитая пустыня. Чтобы облегчить транспортировку добытого серебра назад в столицу, король Уимблдон первый нанял каменщиков и около 10 000 подсобных рабочих. На строительство канала ушло 20 лет, а потом, наконец, прямое сообщение между шахтами и столицей было налажено. Во время строительных работ рядом с шахтами само по себе образовался новый город, который один из последующих королей и назвал Сильвер. И теперь сцена, представшая перед глазами Тео, разительно отличалась от сцены 200-летней давности. Вокруг канала больше не было пустошей. Оба берега канала сейчас утопали в фермерских угодьях, которые медленно трансформировались в деревни. Увидев это, Тео подумал о королевском тракте, которое должно было соединить крепость Длинной Песни и городок Пограничный. Когда дорога будет готова, то, наверное, рядом с ней тоже станут селиться люди. «Я слышала, что ты раньше жил в столице». Из-за спины Тео вдруг раздался женский голос. Когда он повернулся, то обнаружил, что вопрос ему задала Маргарет, владелица каравана. Тео кивнул. «Я жил в пределах города до того, как стал охранником». охранником. И что ты думаешь о возвращении в родной город? Честно говоря, ничего плохого. Пожал плечами Тео. Но если бы не приказ его королевского высочества, то я бы с удовольствием остался в городке пограничный. Конечно, столица — очень оживленный город, но жить там очень некомфортно. Такое чувство, словно задыхаешься. Сказав это, он подумал, что, вероятно, виной всему этому мелкое знать. «Правда?» — улыбнулась Маргарет. «Как много ты знаешь про принца Роланда?» «А что такое?» Услышав этот вопрос, Тео не мог не напрячься. «Я думаю, что он на самом деле непостижимая личность. Но, естественно, в столице витает много слухов, и ты тоже должен был их слышать. А городок пограничный совсем не такой, каким его выставляют в тех слухах. А поведение Роланда и его идеи не поддаются никакому анализу», — принялась объяснять Маргарет. «Если паровую машину он построит потому, что много знал и учил, то почему даже его солдаты такие необычные?» «Кстати, о первой армии», — подумал Тео, и взглянул на своих солдат, которые сидели на палубе. «Нужно было держать в тайне их действия в столице, так что экипированы солдаты были совсем легко. У них ни пистолетов не было, ни какой-либо униформы, вместо железной брони. Они были одеты в различные кожаные доспехи, а единственным их оружием были деревянные копья. В общем, теперь они выглядели как обычная охрана торговых караванов. Большинство из солдат впервые выехали за пределы западных земель, поэтому они с любопытством оглядывались вокруг и обсуждали все, что видели. Никто из солдат пока не разулся и не улегся на спину. А вот сами торговцы практически все ушли в каюты, чтобы не перегреться на солнце. На палубе осталось только 3 или 4 торговца, которые, сняв ботинки, лежали в тени навеса, вытянув руки в стороны. «Я не до конца понимаю те слухи», — медленно ответил Тео. Он не собирался ничего скрывать от Маргарет, просто сам не знал ответа. После того, как четвертый принц приехал в городок пограничный, он очень изменился. Возможно, его королевское высочество в прошлом был избалованным юнцом. «Правда?» — Маргарет больше ничего не сказала, и, помолчав, вдруг вытянула вперед руку и указала на что-то пальцем. «Смотри, это же городская стена. Мы скоро доберемся». Тео едва мог разглядеть на расстоянии расплывчатое серое пятно. Еще даже не подойдя ближе, он уже мог чувствовать величие столичных стен. Стены города были самой выдающейся работой гильдии каменщиков, последней их работой до того, как гильдию распустили. Никакой другой город в Грейкасле не мог сравниться со столицей в толщине и высоте стен. Тео даже слышал, что в стенах столицы находятся комнаты и коридоры, в которых может улечься спать почти 1000 солдат. Таким образом, в случае чего, подмога на стену могла прибежать в считанные секунды. Когда Тео, наконец, смог внимательно разглядеть стены столицы, то заметил и беженцев. На задворках столицы собрались 1000 людей. Вдоль стен они построили длинные и простые деревянные навесы. Перед навесами горело множество костров, от которых в воздух шел белый дым. Наверное, беженцы готовили рисовую кашу на всех кострах одновременно. Пока у людей еда еще не закончилась, и поэтому никто из них не волновался. Но ведь столица не будет вечно снабжать их бесплатной едой. Как только аристократы наберут себе работников, то сразу же отправят городскую стражу, чтобы та прогнала остальных. «И как ты собираешься выполнить поручение?» — с любопытством спросила Маргарет. «Ты отправишь тех солдат, которых послал с тобой его высочество, чтобы сманить людей пропагандой?» «Нет, это было бы малоэффективно. А еще таким образом можно привлечь ненужное внимание». Тео покачал головой. «Если вы хотите в столице что-нибудь сделать, то надо либо подкупить какого-нибудь чиновника, либо нанять подпольных рыс. Вы-то уж давно должны это понимать». «Конечно», — рассмеялась Маргарет. «Я хотела подсказать тебе, чего, но, видимо, тебе моя помощь не нужна. Так что, если будут нужны деньги, приходи». Она протянула ему какую-то табличку. «Покажи это любому торговцу моего магазина, и они сразу же свяжутся со мной. Ты прямо из магазина сможешь взять сумму, не превышающую 100 золотых роялов». «Спасибо», — ответил Тео и взял табличку. Она была сделана из темно-красного камня, и там было выгравировано несколько строчек. «Можно и не благодарить», — хохотнула Маргарет. «Его высочество потом все равно вернет мне деньги с процентами». После того, как корабль пришвартовался к одному из пирсов, Тео приказал солдатам оставаться за пределами города и ждать от него новостей. На данный момент их главной задачей была не попадаться на глаза столичным патрулям, пока Тео вместе с караваном будет находиться в городе. У ворот Тео заметил, что проверка въезжающих людей теперь проводилась более тщательно. Очевидно, городские власти не хотели пускать беженцев за городские стены. Первое, что бросилось Тео в глаза после въезда в город, были несколько виселиц. На них висели 4 женщины со связанными руками. Пахло довольно мерзко. Очевидно, провисели они под палящим солнцем очень долго. Тео заметил это, недовольно нахмурился. «Тимоти открыл в городе охоту на ведьм, а это несчастным не повезло», — вздохнула Маргарет. «Но не всем. Некоторые из них ведьмы здешних аристократов. Они, видимо, им надоели, и аристократы не приминули воспользоваться возможностью. Сложно сказать, что лучше — жить взаперти в темной комнате, без окон или быстро умереть. Неважно, надеюсь, они успокоились с миром». За последние полгода, проведенные в городке пограничный, Тео понял, что ведьмы на самом деле не такие ужасные, какими их рисует церковь. Между ведьмами и обычными людьми было одно единственное отличие — странные способности ведьм. Рассматривая висящие на виселице тела, Тео понял, что самый молодой из жертв было 14-15. В груди у Тео что-то сдавило, и он почувствовал, как будто бы задыхается. За последние полгода в самой столице не изменилось ничего. Только одна единственная дорога была вымощена голубым камнем, все остальные были сделаны из грязи. Теплое летнее солнце высушило землю, и теперь дорога была покрыта трещинами. Каждый раз... По дороге проезжала повозка. В воздух поднималась туча желтой пыли. Было странно осознавать, что один маленький город на отшибе страны был устроен намного лучше, чем столица всего королевства. Проехав еще 2 улицы, караван завернул к рынкам. Тео попрощался с Маргарет и, развернувшись, отправился по одной из аллей. Вскоре он подошел к замковой двери, ведущей в таверну «Тайный трубач». Он толкнул ее и вошел внутрь. «Эй, таверна открыта! Только по ночам!» Тут же раздался чей-то вопль. Тео проигнорировал вопль и отправился прямо к бару. Там он стал перед мускулистым мужчиной, занятый протиркой бокалов. «Ты меня еще помнишь?» «Ты что, совсем идиот? Тебе же сказали, что таверна еще закрыта». Мужчина с силой опустил бокал на стол, поднял недовольный взгляд вверх. К нему подошли 3 официантки мигом, прекратив расставлять столы и стулья. «Значит так, я считаю до 3, а потом 1, 2...» «Господин Тео?» «Именно». Тео сплюнул в сторону. «У меня для тебя есть очень выгодное предложение». Глава 215. Пальцы скелета. Мускулистый мужчина, протиравший бокал, велел официанткам продолжать прибираться, а сам повел Тео на 2-й этаж маленького домика. Комнаты, находившиеся там, в основном служили для недолгих постояльцев с, как сказать, специальными запросами. Впрочем, за 25 серебряных роялов за раз обстановка была довольно простенькой. В комнате стояла неприятно пахнущая узкая кровать, накрытая очень мятым покрывалом. Казалось, его не то, чтобы не стирали, его отсюда в принципе никогда не выносили. А... потрескавшегося деревянного стола был отколот уголок. А в трещинах жила черная плесень, которая выглядела довольно мерзко. Впрочем, Тео до этого никакого дела не было. Он грузно опустился на кровать и молча ждал, пока его сопровождающий заговорит. «Ты довольно надолго исчез», — сказал мужчина, широко улыбаясь. «Почему ты не вернулся в таверну, раз уж господин Наджи занял твое место? Впрочем, даже если ты теперь таким не занимаешься, мог бы хотя бы приходить, чтобы выпить парочку-другую кружек вина со старыми друзьями». Этого мужчину прозвали Черным Молотом. Он был сторожем таверны «Тайный Трубач» и одним из членов «Пальцев Скелета». Имечко у него звучало довольно агрессивно, а сам он был одним из многочисленных столичных уличных крыс. Крысы состояли в стаях, которые делили между собой городские территории. Стаи было довольно много, и все они были разные, огромные и сильные стаи, либо маленькие и ненадежные. За каждой из них, из этих подпольных организаций, стоял какой-нибудь аристократ или просто зажиточный торговец. И пальцы скелета не были тому исключением. Но в отличие от собак, здешние крысы не оставались верны кому-то одному. Они могли работать сразу на несколько людей. «Не говори ерунды», — глухо ответил Тео. «Сегодня позови в таверну Хилвея, Свинопаса, Серебряное кольцо и Потта. Мне нужно кое-что сделать». «Это же просто работники тайного трубача», — шокированно воскликнул Черный Молот. «Ты уверен, что тебе их хватит?» «Я же сказал, у меня к вам есть отличное дело», — пожал плечами Тео. «Вы и так для меня уже немало сделали, поэтому я к вам и пришел». Первым шагом в стандартной процедуре заключения контракта с крысами был поиск информатора, который и передаст просьбу. Именно он решал, стоит ли крысам браться за это дело или нет. Потом, когда две стороны приходили к соглашению, информатор передавал задание нужному человеку, взяв с клиентом предоплату. Естественно, что никто никаких контрактов или сертификатов не подписывал, так что никаких гарантий выполнения работы не было. Более того, крысы никогда не знали, смогли ли они достичь желаемого заказчиком результата или нет. Престижные организации очень тряслись над своей репутацией, но и ценники у них были немалые. А вот недавно образованные брали гораздо меньше, но заказчик вполне мог потерять много денег. А то и жизнь. Со временем крысы и городская стража заключили что-то вроде соглашения, так что сейчас на улицах поддерживалась хоть какая-то иллюзия порядка. До того, как устроиться на работу в замок охранником, Тео служил уличным патрульным. Иногда он даже передавал кое-каким крысам задания, тем, которые были в розыске и не могли открыто показаться на улице города. Именно это помогло ему узнать, какие из подпольных банд были самыми могущественными и за какие территории они отвечали. Поэтому сейчас ему даже время тратить на поиск информатора не пришлось. Он выбрал пальцы скелета потому, что эта группа была довольно надежной и не такой отвратительной, как многие другие. Черный Молот, поколебавшись пару секунд, поинтересовался. «Могу спросить, на кого ты сейчас работаешь?» Это я очень ничего не сказал. Просто молча ткнул пальцем в сторону королевского замка у себя за спиной. Большинство из его старых знакомых были в курсе, что он уволился из патрульных и отправился работать во дворец. Но никто из них даже и не догадывался, что вскоре Уимблдон III выбрал Тео в качестве личного охранника для четвертого принца и отправился с его высочеством в городок пограничный. Все те 6 месяцев, что Тео отсутствовал в столице. Его знакомые думали, что он работал во дворце. Впрочем, ткнув пальцем во дворец, Тео даже не соврал. Роланд Уимблдон ведь тоже был родом из королевской семьи. «Понятно», — кивнул Молот. «Но Хилвея и Свинопаса больше нет. Могу подобрать кого-нибудь на свой вкус? А что с ними? Мертвые. Яростно выплюнул молот. Прошлой зимой мы ввязались в конфликт с людьми воды мира грез. Они перехватили продажи мака и папоротникам в северном районе города. Кассас приказал всем нашим попытаться выкинуть их с рынка. Во время войны Хилвы получил нож в горло, и мы так и не смогли остановить кровь. Свинопас получил по голове, и потом его сбросили в канал. Тео нахмурился. Патрульные иногда занимались таким, натравливали крысы друг на друга, чтобы тем как следует поистрепались. Так было легче их контролировать. Так что патрульным дело не было до того, что кто-то из крыс погибал. Ну ладно, но имей в виду, это должны быть здешние люди. Выйдя из тайного трубача, Тео глубоко вздохнул. Его тошнило от влажного, затхлого воздуха в таверне. Только когда легкие Тео наполнились свежим и жарким летним воздухом, он перестал чувствовать тошноту. Тео не желал надолго оставаться в том мерзком месте, несмотря даже на то, что черный молот изо всех сил зазывал его подождать крыс вместе с ним, обещая поставить на стол свое лучшее вино. Да и пить Тео не хотелось. На случай, если вдруг произойдет что-то непредвиденное, лучше оставаться в здравом уме и с хорошей реакцией. Медленно прогуливаясь по улицам столицы, Тео решил поискать какую-нибудь хорошую гостиницу и взять там на ночь комнату. Насчет солдат первой армии он не беспокоился. У них было достаточно умений для того, чтобы разбить палаточный лагерь. С наступлением ночи Тео вернулся в тайный трубач. Таверна уже работала в полную силу, и входная дверь время от времени распахивалась, пропуская очередного клиента. Тео некоторое время постоял в стороне, подождав, пока в таверну стянутся все постоянные посетители. Таверна была довольно низкосортной, так что большинство из клиентов были из простолюдинов, и в основном они пили здесь дешевый эль. Всего за 10 медных роялов здесь можно было выпить несколько огромных кружек пойла. Войдя в таверну, Тео быстро отыскал людей черного молота среди жужжащей толпы. Они сидели за столом у стены, на котором лежала кость фаланга пальца. Когда Тео медленно подошел к столу, один из людей мигом поднялся и уступил ему место. «Добрый вечер, господин!» поприветствовали его серебряное кольцо и пот. «Дай-ка я представлю тебе этих двоих. Вот это мизинец!» Черный молот указал на маленькую девушку, сидящую около него, а затем на юнца, сидящего на противоположной стороне. «А это Хилл Фоукс!» Он только недавно присоединился к пальцам скелета. «Фоукс?» Взгляд Тео остановился на парнишке, который слегка наклонил голову в приветствии. «Сам знаешь, среди наших людей мало у кого есть фамилия», — рассмеялся черный молот. «Он проигрался до последних штанов. Сначала от него сбежала жена, а потом ему пришлось продать свой дом, и в итоге вот пришел в ряды уличных рыс. А раньше он жил в северном районе и иногда захаживал в тайного трубача, оставляя тут довольно большие суммы». Тео давно знал серебряное кольцо и пота, а вот мизинец выглядела точь-в-точь как уличная беспризорница. А вот Хилл Фоукс Тео почему-то не понравился. Было в нем что-то такое странное. Впрочем, парень выглядел как человек, которому в жизни пришлось пройти через многое и страдать как физически, так и морально. Но во взгляде у него было что-то такое, что Тео никак не мог осознать. Он все старался ухватиться за мысль, но в итоге так и не пришел к какому-либо ответу. «Ладно, раз уж он жил в северном районе и был клиентом трубача, то, думаю, никаких проблем с ним не будет. Да и задача у меня совсем не опасная. Нужно всего лишь уговорить кое-каких беженцев переехать», — решил Тео. Так, ладно, слушайте, работа совсем несложная. Высшие чины не хотят, чтобы количество поселившихся здесь беженцев с восточных земель и дальше росло. Зерна у нас на складах с каждым днем становится все меньше и меньше. И если это будет продолжаться и дальше, то вскоре начнутся мятежи, с которыми справиться будет нелегко. Из-за этого они придумали план, как отправить этих беженцев подальше от столицы. «А нам что нужно делать?» — поинтересовался Молот. «Все очень просто. Распространяйте слухи о том, что пустоши на западе теперь заселены, и тамошние лорды желают поселить беженцев у себя. Более того, за беженцами уже послали торговый флот, и он придет сюда через 3 суток. Будет стоять на пирсе в канале, так что вам нужно только пустить волну слухов среди тех идиотов за городской стеной. Можете даже фантазировать, чем привлекать будет звучать ложь, тем лучше. Но если через 3 дня флот в канале не будет, то беженцы поймут, что все это было уткой. Наши усилия пропадут впустую», — сказал Серебряное кольцо. «Ну, конечно же, флот будет», — улыбнулся Тео. «Да?» — мужчина ошалел. «Западные лорды что, и вправду хотят принять беженцев у себя? Идиот!» Черный молот от всей души врезал ему по голове. «Если хочешь, чтобы такой подлог сработал, то, естественно, нужно постараться. Беженцев отвезут на западные земли, и неужели ты думаешь, что они на своих двоих смогут вернуться назад? А потом насчет них пусть у западных лордов голова болит». Молот взглянул на Тео. «Да, это несложная работенка, а вот награда за нее...» Тео показал ему 2 пальца. «По двойной цене. У моего нанимателя достаточно денег, в отличие от патруля. Ему как можно скорее нужны результаты, и неважно, сколько это будет стоить». Он улыбнулся. «Я же тебе уже сказал, предложение довольно выгодное». Глава 216. Дьявольская чума. Следующие 2 дня Тео без устали курсировал между лавкой, принадлежащей Маргарет, и трущобами столицы. Маргарет должна была предоставить флот для транспортировки беженцев, а первая армия под видом торговцев придет на канальный пирс в нужное время, и там устроит смотры и отбор нужных людей. Насчет всего, что касалось распространения информации, Тео даже не волновался. Он знал, что Черный Молот не будет делать свою работу спустя рукава, особенно после того, как Тео пообещал ему хорошую награду. Получить подобную работу крысам было гораздо выгоднее, чем бросать на нее людей из первой армии. Здесь они были чужаками. Несмотря на то, что крысы могли действовать только на северной территории, слухи все равно распространились бы силами, собственно, самих беженцев. Да и Тео не сможет перевести всю толпу беженцев за раз. Его высочество очень подробно объяснил Тео, что такую задачу в один поход не решить. Нужно будет отправить несколько кораблей, идущих один за другим. В день прибытия флота на пирс явилось почти 1000 бездомных людей, и это было гораздо больше, чем Тео ожидал увидеть. Впрочем, он хорошо понимал, что если бы распространял слухи через своих воинов первой армии, то на пирс пришло бы максимум человек 100, и причем это был бы очень хороший результат. Согласно приказу, его высочество на корабли первыми пускали детей. Затем наступала очередь родственников этих детей, и уже после них пускали других взрослых. А что касается стариков, Тео понял, что в толпе практически нет людей с седыми волосами. Возможно, они просто не захотели рисковать и отправляться в далекие чужие края, либо просто-напросто не смогли сбежать из своих родных земель. После того, как от пирса ушел первый флот, состоящий из 10 одномачтовых кораблей с общим количеством беженцев примерно в 500 человек, оставшихся на пирсе людей отправили назад в лагерь. Впрочем, им пообещали, что их возьмут в следующий раз, когда флот вернется. Думая, что ему очень повезло так быстро выполнить задачу его высочества, Тео даже не ожидал, что ему придется встретиться с тяжелыми проблемами сразу же, как флот уйдет в городок пограничный во второй раз. В столице вдруг началась эпидемия какой-то странной болезни. Первого умершего от нее обнаружили валяющимся на обочине дороги. Его тело было покрыто маленькими черными точками, а зубы все выпали. Его кожа во многих местах полопалась, и оттуда текла черная кровь, такая же, как и у страдающих от демонических укусов ведьм. Но этот погибший женщиной не был. Он был жителем северного района столицы. Вскоре обнаружили еще несколько трупов с похожими симптомами. Дальше тем, кто хоть как-то контактировал с телами погибших, тоже стали покрываться черными точками. Ничего не помогало против этой болезни. Ни отвары трав, ни холодные компрессы. Когда же их подвергали процедуре кровопускания, то видели, что обычно красная кровь становилась черной, словно ее разбавили огромным количеством чернил. Вскоре жителей города накрыла волна страха, и многие из них стали ходить в церковь и молиться, но ничего не помогало. Каждый день появлялось все больше покрытых черными точками людей, и более того, несколько таких зараженных обнаружились в лагере беженцев за пределами города. Потом среди молящихся масс возник первосвященник и объявил, что это болезнь козни злых ведьм, которые пытаются распространить повсюду дьявольскую чуму, тем самым заражая невинных людей. Дальше священник сказал, что в данный момент они не знают, как вылечить дьявольское заражение, и что все те, кто поддался скверне, умрут в тяжелых муках. Но церковь, естественно, на месте сидеть не собиралась, и уже якобы разработала святой эликсир, который позволит людям загнать дьявола назад в ад. Эти слова позволили зараженным людям увидеть проблески надежды, которые каждый день они сидели у дверей церкви и ждали, пока священники начнут раздавать этот самый священный эликсир. Тео уже, в свою очередь, сильно сомневался в словах церкви. Он распорядился пока остановить переправку людей, чтобы ненароком не привести болезнь в городок пограничный. «Зачем ты пока все прекратил?» — недоумевая, поинтересовался Черный Молот. «Разве нам не надо спихнуть этих людей побыстрее, пока они все не перезаражались дьявольской чумой? Хочешь, чтобы они остались здесь и стали ведьмами?» «Это приказ сверху», — недовольно ответил ему Тео. «Это же обычные беженцы. Если и на Западе будет эпидемия этой болезни, то королевство просто-напросто вымрет». Черный Молот непонимающе посмотрел на Тео. «Но нам ведь никакого дела нет до того, что будет с западным регионом, сэр Тео. И давайте так, мы ослушаемся приказа людей сверху и поотправляем отсюда остальных беженцев. Вы только подумайте, это такая страшная дьявольская болезнь. Одно касание, и ты уже заразился. Я не могу просто сидеть тут и ждать, пока придет дьявол, даже если меня от него отделяет городская стена». «Ослушаемся, говоришь?» — холодно спросил Тео, сдерживая ярость. «У меня, знаешь ли, только одна голова, да и у тебя тоже». Выйдя из таверны, Тео отправился в ближайший магазин, на котором стояла эмблема каравана Маргарет, и показал табличку продавцу. «Я должен увидеть твою хозяйку. Чем быстрее, тем лучше». И вскоре он уже встретился с женщиной в одном из тайных комнат в магазине. «Болезнь определенно не имеет ничего общего с ведьмами», — заговорила Маргарет. «Если бы ведьмы смогли выпустить такую чудовищную силу, то даже камни воздаяния были бы бесполезны, и вскоре Гермес превратился бы в кладбище. Я тоже так думаю, но все равно об этой проблеме нужно как можно скорее сообщить его королевскому высочеству. Несмотря на то, что никаких черных точек на людях из предыдущих двух караванов я не видел, кажется, болезнь проявляется не сразу. Если хоть кто-то на корабле был заражен этой гадостью, то городок пограничный должен подготовиться к эпидемии как можно скорее». Тео вынул из кармана письмо. «Мне нужно ваша помощь. Нужно отправить это его высочеству как можно скорее». «Естественно», — кивнула женщина, — «между торговцами информация распространяется очень быстро». После нескольких дней плавания Люсия едва сдерживала рвотные позывы. Казалось, что на последний месяц она только и делала, что спасалась бегством. Сначала она бежала с восточных земель в столицу, а теперь плывет из столицы в западные земли. Правда, первый раз она бежала потому, что ее выгнали из собственного дома, а второй раз потому, что увидела хоть какой-то огонек надежды на светлое будущее. «Старшая сестра, воды, я так хочу пить!» Белль застонала от боли и протянула руку вперед, хватая Люсию. «Хорошо, сбегаю тебе с водой». Люсия схватила сумку в руку и высунулась из каюты. Она подошла к самой низкой части палубы и, улегшись на живот, протянула руку к воде, набирая ее в сумку. Ее желудок снова взбунтовался, и, не сумев хоть как-то отреагировать с громким звуком, Люсия стошнила. Остатки гравия из ее желудка вышли не только через рот, но еще и через нос. Люсия подавила желанием разрыдаться, крепко сжав челюсти и вытерла лицо обратной стороной ладони. Затем продолжила набирать в сумку воду из реки. Как только сумка была полна, Люсия аккуратно взяла ее в обе ладони и медленно пошла назад в каюту. «Вот вода. Открой-ка рот». Белль выглядел гораздо хуже, чем раньше. Ее щеки больше не были румяными, а лоб у девушки был ненормально горячим. Девушка могла только тихо стонать, поджав губы. Люси не оставалось ничего другого, кроме как насильно разжать губы Белль и по капельке лить в рот сестры воду. «Ты слишком близко к ней. Сидишь, смотри, черные точки уже у нее на шее. Она долго не продержится», — сказал их сосед по каюте, мужчина средних лет. «Мы здесь все умрем. Позаботься лучше о себе». Вскоре после того, как корабли вышли из столичной бухты, некоторые люди вдруг заболели какой-то странной болезнью. Сначала их тело становилось необычайно горячим, а потом на коже стали появляться черные точки. Через 3 или 4 дня состояние больных резко начало ухудшаться. Инфицированные не только впадали в кому, но и заражали тех, кто хоть как-то до них дотрагивался. Поэтому на 5-й день флот решил выделить один корабль именно для перевозки заразившихся людей. Люси догадалась, почему торговцы просто-напросто не сбросили всех зараженных в реку. Скорее всего, эта болезнь настигла и некоторых торговцев. После того, как на теле ее сестры Белль появились первые черные точки, Люсия не слушала никаких уговоров и твердо решила, что поедет со своей сестрой на корабле для больных. Она заботилась о заболевшей Белль уже 2 дня и практически не спала. И Люси еще не сдалась. Она верила, что как только флот достигнет западных земель, все у них наладится. Ведь если слухи были правдивы, то там можно было найти ведьмовское объединение, единственную надежду Люси на лучшее. Глава 217. Причина болезни. Закончив с проводами, Роланд и ведьмы вернулись в замок. Но как только принц решил отправиться в свою спальню и немного вздремнуть, в столовую практически влетел Картер. «Ваше королевское высочество, к пирсу только что пришвартовались корабли, которые привезли беженцев с восточных земель». «Так быстро?» — удивился Роланд. Он с удовольствием отметил, что скорость работы Тео была на высоте. Да, мужчина явно не потратил время, проведенное в патруле. Не зря он обзавелся связями, как в белых слоях общества, так и в черных. Взглянув на главного рыцаря и отметив, что Картер как-то странно нахмурился, Роланд вдруг понял, что что-то пошло не так. «Что там случилось?» «Люди на корабле заболели какой-то странной болезнью», — принялся быстро рассказывать Картер. «Сначала больных было меньше 10, но теперь болезнь распространилась на целых 3 корабля. Заразились даже некоторые солдаты первой армии». «Болезнь, которая покрывает тела зараженных людей черными точками и передается при касании», — Услышав ее описание, Роланд первым делом подумал о чуме, о знаменитой черной смерти. Но бациллы бубонной чумы не перекрашивали кровь зараженных в другой цвет, не говоря уже о том, чтобы заставлять кожу лопаться. Роланд, задумавшись, нахмурился. Его первой мыслью было привлечь к делу Лили, но они так и не изучили все границы ее нового дара. Так что заставлять девушку вступать в контакт с неизвестной заразной болезнью было бы довольно глупо и опасно. Если у нее не получится вылечить болезнь, то, скорее всего, она заразится болезнью сама. Решение следовало принимать очень осторожно, но быстро. Судя по словам Картера, больные долго не продержатся. В любом случае, Роланду для начала нужно было поместить Пирс в карантин. Наткнувшись на эту мысль, Роланд приказал Картеру: «Иди и пошли туда солдат из первой армии. Пусть ограничат зону доступа к пирсам. Никого не впускать и не выпускать. Скажи еще, что госпожа Нана и я уже идем». «Так точно. Это будет сложно?» — поинтересовалась Найтингейл. «Пока еще непонятно. Все зависит от новой способности Лили», — ответил Роланд. «Созови всех ведьм сегодняшней... Созови всех ведьм. Сегодняшний дневной сон отменяется». По дороге к пирсу Роланд все размышлял, как же обеспечить для дара Лили доступ к больным так, чтобы сама девочка не заразилась в процессе. К счастью, ее дар принадлежал категории призыва, так что радиус действия ее дара распространялся метров на 5, как и у других ведьм. Она могла влиять на пределы издалека, совсем не обязательно было их касаться. В общем, Роланд захватил с собой двух плотников, и они при помощи Анны быстро возвели рядом с пирсом большой деревянный ящик. Внутри он был разделен надвое, и в перегородке было вырезано маленькое окошко. В нижней части стены также были вырезаны два отверстия, которые сарая покрыла своим тянущимся пигментом. Лили протянула руки сквозь отверстие, натянула пигмент так, чтобы он осел бы на ее руки, словно перчатки. Также пигмент препятствовал воздухообмену между комнатами. Возможность заражения Лили была полностью исключена, при условии, конечно, что девочка после сеанса лечения вымыет руки с алкоголем. Все время, пока шла подготовка к сеансу лечения, 100 воинов первой армии на кораблях следили за дисциплиной. Они не скатились в истерику не потому, что были хорошо вышкалены, а только лишь из-за своей непоколебимой веры в ангельский дар госпожи Наны, которая одним движением руки могла бы в один момент исцелить их всех. Как только коробку доделали, то первым в нее вошел солдат первой армии, на котором уже появились черные точки. Но он мог еще самостоятельно передвигаться. Следуя инструкциям, он вошел в комнатку и встал, не двигаясь, рядом со стеной с отверстиями. Лили протянула руки сквозь барьер и применила на него свою новую магию. Роланд в этот момент стоял позади девочки и внимательно смотрел через окошко на то, что происходит в соседнем отсеке. Магия действовала тихо и медленно, и как только девочка кивнула, давая Роланду сигнал о том, что закончила, он громко поинтересовался у солдата. «А сейчас как себя чувствуешь?» «Ваше высочество!» Солдат, услышав голос Роланда, мигом ему отсалютовал рукой и замер на месте. «Моя энергия словно восстановилась. О боже, ваше высочество, мне сейчас намного лучше». Роланд видел, что черные точки на коже солдата быстро исчезали, и подумал, что это точно была не чума. Если память ему не отказывала, то при чуме точки возникали из-за некой формы сложного сепсиса и цианоза. Эти черные точки исчезали очень медленно, даже в том случае, если в человеке уничтожали все бациллы бубонной чумы. В конце концов, дар Лили не может исцелять. Но ее магия, очевидно, все-таки могла влиять и на неизвестную болезнь, и это очень обрадовало Роланда. «Как только полностью оправишься, сходи и позови других солдат. После солдат веди сюда гражданских, неважно, есть ли у них симптомы или нет». «Так точно, ваше высочество!» — крикнул солдат и отсалютовал Роланду, поблагодарив еще раз. «Спасибо и вам, госпожа Нана». «Это была не Нана. В этот раз твою жизнь спасла госпожа Лили». Улыбнувшись, поправил солдата Роланд. «Госпожа Нана нужна будет только в том случае, если болезнь запущена до того, что у человека лопается кожа». «Да, ну...» — солдат почесал затылок. «Ну, тогда спасибо, госпожа Лили». Когда солдат вышел из деревянной комнаты, Лили недовольно взглянула на принца. «Я совсем не против того, чтобы они думали, что их вылечила Нана. Меня не обязательно благодарить». «Да ладно, а почему ты тогда вытянулась, словно струна?» Скептически подумал Роланд. Он взглянул на девочку, которая, тряхнув головой, смотрела в окошко и не удержался. Взял и взъерошил ей волосы. Впрочем, девочка на это не обратила никакого внимания. «Ну, раз это не чума, то что это тогда может быть?» — размышлял Роланд. Как только он вышел из комнаты, рядом с ним тотчас же появилась Найтингейл. «Ваше королевское высочество, я только что увидела кое-что. Кровь, которая течет у них из ран, в ней есть следы магии». «Чего?» — Роланд шокированно остановился. «В тумане это выглядит так, словно бы я смотрела на нечто на ночное звездное небо», принялась объяснять Найтингейл. «Я никогда еще раньше не видела таких крошечных кусочков магии». Эта новость стала для Роланда полной неожиданностью. Если в чем-то была магия, то это было легко отследить. И совсем не из-за ведьм. Обычно все магические следы вели в церковь. Ну, теперь я, по крайней мере, уверен в том, что болезнь — это искусственная. И вирусы тут ни при чем. «Понял», — заявил он, подумав пару секунд. «Раз уж так, то мне нужно несколько миллилитров крови на анализ». «Нет, вы же можете заразиться», — нервно перебила его Найтингейл. «Не беспокойся», — улыбнулся ей Роланд. «Новый дар Лили полностью исцеляет эту болезнь». Образцы крови взяли у одного из пациентов, который уже находился в коме. Роланд поместил кровь на стеклянную пластину и поместил ее под микроскоп, немного подкрутив дистанцию, как только в объективе отразился не расплывчатый препарат. Роланд сообразил, что симптомы болезни были вызваны чем-то по размеру, не превышающим бактерию. Впрочем, когда микроскоп наконец сфокусировался, Роланд не мог поверить своим собственным глазам. Он явно видел множество толстых жучков, которые плавали в крови и время от времени выбрасывали в кровь из своей задней части что-то очень похожее на маленькие волоски. По размеру эти жучки были примерно с одноклеточных водорослей, но их тельца не были прозрачными, как у и бактерии матери Дара Лили. Эта непрозрачность не позволяла Роланду понять, одноклеточные ли жучки или нет. К счастью, то, что жучки распыляли вокруг себя магию, никак не отразилось на возможности Лили призывать материнские фиолетовые клетки. Когда в образце крови появились фиолетовые бактерии Лили, то они первым делом принялись обезвреживать этих жучков и превращать их в себе подобных. Когда Лили вылечила всю сотню солдат первой армии, Роланд во избежание инцидентов распорядился вводить в комнату карантин беженцев, предварительно надев им на голову мешок. Рядом с первой коробкой построили другую, в нее посадили Нану, чтобы она лечила людей на более серьезных стадиях болезни. Лечебные процедуры длились с полудня до позднего вечера, и когда все 500 человек были полностью здоровы, толпа взорвалась аплодисментами. Множество людей встали на колени, на землю скандируя «Долгой жизни его высочеству!» и очень долго их никто не мог успокоить. «Кажется, вы не очень довольны», — поинтересовалась Найтингейл, взглянув на принца. «Ну, это ведь не я вылечил болезнь, а Лили и Нана, а они ведьмы», — Роланд покачал головой. «Именно им и нужно адресовать эти аплодисменты и выкрики». Сказав это, Роланд понимал, что не дальновидно будет тут же сообщать новоприбывшим беженцам о том, что их вылечили ведьмы. Поэтому он просто грустно вздохнул и понадеялся на то, что однажды он все-таки сможет вытащить своих ведьм с собой на сцену. Казалось, что Найтингейл полностью разделяла мысли Роланда по этому поводу. Она утешающе похлопала его по плечу и сказала: «Скорее всего, остальным до этого дела нет. Вы уже сделали все, что могли. К тому же однажды настанет тот самый день. Ведь так? Кстати, я забыла вам сообщить кое-какую хорошую новость». «Ну и какую же?» «Думаю, скоро у ведьмовского объединения будет на одну ведьму больше», — ухмыльнувшись, заявила Найтингейл. Глава 218. Люсия. Состояние Бэйли стабилизировалось. Теперь их разделили по кораблям еще нелогичнее, чем в день отправления. Торговцы, вооруженные деревянными копьями, поделились на несколько маленьких групп. Те из них, чья жизнь висела на волоске, первыми отправлялись в странную деревянную коробку. После этого в коробку вели детей, затем родственников этих детей и, наконец, других взрослых. Люсия вместе с Бель попали в самое начало очереди. Весь процесс лечения был очень быстрым. Солдаты надели на головы сестрам по мешку, схватили их под руки и повели в деревянную комнату. Люсии не пришлось долго ждать. Какой-то солдат сунул ей в руки таблетку и сказал, что Бель уже напоили такой же. Отправив таблетку в рот, Люси поняла, что таблетка была очень сладкой. Когда Люси вышла из комнаты и сняла, наконец, мешок, то приятно обрадовалась. Цвет кожи Бель быстро возвращался в норму. Несмотря на то, что сестра была еще в коме, температура тела у нее быстро падала. Черные точки, раньше устилавшие светлую кожу, исчезли без следа. Когда все остальные пассажиры кораблей избавились от страха перед неминуемой гибелью, они почувствовали, словно обрели новую жизнь, и никак не смогли сдержаться, когда заметили стоящего вдалеке на возвышении сероволосого человека. Некоторые люди встали на колени и закричали от радости, адресуя свои восторги лорду. Они точно знали, что это здешний лорд, так как узнали об этом из разговоров торговцев. Торговцы часто разговаривали о лорде западных земель, его высочестве Роланде Уимблдоне. Потом произошло именно то, о чем и гласили слухи. Лорд не только зажег приветственные костры рядом с пирсом, но еще и приказал раздать всем прибывшим мясную похлебку. Еще он сказал, что людям будут платить им давать еду, если они согласятся здесь работать. А еще он пообещал настоящее жилье. Беженцы с наслаждением уплетали угощение и думали, что им, наконец, выпал по-настоящему удачный шанс изменить свое будущее. Они благодарили судьбу за то, что несколько дней назад решили сесть на корабли и отправиться в неизвестность. Снова и снова славили они его высочеством и благодарили его за доброту. Но Люсия была слегка взволнована. Она все размышляла, как же ей связаться с ведьмовским объединением. Из секретных слухов она узнала лишь только то, что группа ведьм обосновалась в городке Пограничный. Но девушка не знала, как же ей выйти с ними на контакт. Видимо, эта часть сообщения просто откололась в процессе передачи слухов. В конце концов, Люсия думала, что это сообщение передается только в больших городах центрального региона. Когда все люди наелись и стража стала разводить их по деревянным домикам, стоявшим вдоль реки, за спиной Люси вдруг раздался женский голос. «Ты случаем не нас ищешь?» Люся очень испугалась. Она резко обернулась, одновременно с этим отпрыгивая на пару шагов назад, готовая пуститься наутёк. Но как только она заметила, кто именно с ней заговорил, то не смогла сдвинуться с места. Говорившей оказалась прекрасная женщина с длинными, кудрявыми волосами. Ее обрамлял оранжевый свет, идущий от костра. Яркие глаза женщины блестели, словно звезды, но самый... занятной вещью была ее аура. Такие ауры Люси раньше видела только у аристократов. «Меня зовут Найтингейл, и я ведьма. Добро пожаловать в городок пограничный». Осмыслив сказанное, Люсия почтительно склонила голову. «Меня зовут Люсия Уайт, и я хочу вступить в объединение». «Ну, в таком случае пойдем со мной», — улыбнулась ей Найтингейл. «Я отведу тебя домой». Солнце уже давно опустилось за горизонт, оставив после себя лишь едва заметный свет. Люси медленно шагала за ведьмой, неся на руках свою спящую сестру. «Когда был твой день пробуждения?» — вдруг спросила Найтингейл. «Пробуждение?» — непонимающе переспросила Люси. «Тот момент, когда ты превратилась в ведьму», — принялась объяснять ей Найтингейл. «С того момента твое тело накапливает магию, поэтому мы и зовем тот момент пробуждением. Думаю, года два назад». Попыталась вспомнить Люси. «А магия — это сила дьявола?» «Нет, это лишь байки церкви», — качнула головой ведьма. «Магия — это возможность, дарованная нам Богом. Она никак не связана ни с добром, ни со злом. Так называемый демонический укус — это всего лишь боль, которую испытывают ведьмы, в чьих телах накопилось слишком много магии. Можно запросто избежать боли, постоянно практикуясь». «Так та боль вовсе не обязательно?» с широким от удивления глазами переспросила Люсия. «Именно. Пока ведьмам можно, не опасаясь пользоваться своими силами, боль они не чувствуют», — ответила Найтингейл. «Здесь, дома, мы спокойно можем колдовать». Затем Найтингейл указала пальцем на Бель. «А эта маленькая девочка твоя сестра? А с остальной семьей что?» «Все умерли. Сбежать смогли только мы и Сбель». На пару секунд Люси замолчала. На Валенсию напала группа людей. Они все жгли, мародерствовали и убивали всех, кто попадался на пути. Отец пытался сопротивляться, и его несколько раз проткнули мечом. Мать отвлекла врагов, чтобы мы могли сбежать, но в итоге и ее. Боль, которая переполняла сердце девушки, вышла настолько сильной, что та не могла продолжать говорить. Все ранее подавляемые эмоции вдруг выплеснулись, и девушку накрыло волной боли, страдания, страха и сожаления. Раньше Люси загоняла эти чувства поглубже в себя и держалась ради своей сестры. Но теперь, казалось, все защитные сооружения, которые она возвела у себя в сознании, рухнули и не могли больше сдерживать истерику. Такие всхлипы быстро превратились в истеричный плач. Люся понимала, что сейчас было не очень удобное время для истерики. Она должна была быть с ясной головой во время первой встречи с ассоциацией, но ничего не смогла поделать. Слезы, словно шторм, вырвались наружу. «Это ведь ей не понравился. Это ведь ей не понравится, правда?» — мелькнула у нее в голове шальная мысль. Слезы мешались с потом и во рту. Девушке появился соленый привкус. Впрочем, к огромному удивлению Люси, другая ведьма просто-напросто крепко обняла ее и стала аккуратно поглаживать по спине, абсолютно игнорируя тот факт, что одежда девушки была грязной. Найтингейл тихо приговаривала: «Поплачь, поплачь. Лучше не держать это в себе». Когда Люсия, наконец, смогла прекратить истерику, она подняла голову вверх и увидела, что мантия Найтингейл промокла от ее слез. «Простите», — пробормотала она. «Ничего страшного. Тебе лучше?» Найтингейл вынула из кармана носовой платочек и помогла Люси насухо вытереть лицо. Затем она взяла в одну руку Бель, второй обняла Люсию и сказала: «Ладно, пойдем. Тебя хотят поприветствовать еще несколько сестер». Люси думала, что жилище ведьм будет находиться где-нибудь в маленьком заброшенном складе или подвале, но, вопреки всем ее ожиданиям, Нэттингилл повела ее прямо ко дворцу. «Но ведь это жилье лорда», — подумала девушка. Еще сильнее она удивилась, когда охранники не только не остановили их, но еще и радостно поприветствовали. «Может ли быть такое, что весь город находится под управлением ведьмовского объединения?» Поднявшись на третий этаж замка, ведьмы вошли в ярко освещенную комнату, и там Люсию поджидал еще один шок. На одном из диванов сидел никто иной, как сам лорд, которого недавно славила толпа беженцев. Это глава ведьмовского объединения, его высочество лорд Роланд Уимблдон. Он принял у себя во дворце выживших сестер из ведьмовской ассоциации и распространил по другим городам слухи, надеясь привлечь сюда больше ведьм. Нэттингилл представила Роланда Люси. Он превратил городок пограничный в дом для ведьм. В этом можешь не сомневаться. Тебя и всех тех людей, которые приплыли на корабле, вылечили именно ведьмы. Из головы Люси испарились все мысли. Она, в принципе, не ожидала, что какой-нибудь аристократ захочет приютить у себя ведьм вместо того, чтобы продать их кому-нибудь в рабство. Когда бардак в голове у девушки наконец улегся, она вдруг начала паниковать и быстро поклонилась. Ее неестественный поклон так рассмешил Нэттингилл, что та только со второго раза выговорила. «Не утруждайся. Его высочество плевать на этикет. Ты приехала с восточных территорий?» — спокойно и тихо поинтересовался лорд. Он изо всех сил старался не звучать агрессивно. Люси быстро взглянула на лорда и поняла, что он расслабленно сидит на диване и с любопытством ее разглядывает. «Да». Разговор пошел лучше, и после нескольких фраз Нэттингилл Люсия даже немного расслабилась. Ее собеседником был настоящий аристократ, но девушка отчетливо понимала, что ни капли типичной для знати агрессии в нем не было. «Значит, ты пробудилась года два назад, значит, ты еще ребенок», — с интересом произнес Роланд. «А какой у тебя дар?» «Я превращаю вещи в их изначальную форму», — медленно произнесла Люсия. «Впрочем, моя магия работает не на всех вещах». «В изначальную форму?» Его высочество задумчиво почесал подбородок, а затем подтолкнул к Люсии одну из кружек. «Можешь показать?» «Кружка сломается. Ничего страшного». Люси кивнула, подошла к столу и поднесла руку к кружке. Через некоторое время кружка стала сплющиваться и уменьшаться, распавшись на три разные субстанции. Та, что была слева, выглядела как лужица темного масла. В центре лежала маленькая кучка черной пудры. Справа появилась чистая вода, которая по капле падала на пол с края стола. Глава 219. Старшая сестра, младшая сестра. Добро пожаловать в ведьмовское объединение. Навстречу Люси в зале поднялись множество ведьм всех возрастов. Спасибо вам, спасибо. Девушка благодарила их, борясь с подступающими слезами. Она еще раз хлипнула и, наконец, смогла прекратить плакать. Подняв бокал, девушка пригубила вино. На удивление, оно оказалось не таким горьким, как ожидала Люси. Наоборот, вино было сладковатым. После того, как Нэттингилл сводила их к лорду, Люсия смогла, наконец, вымыть Белль и сама принять ванну, облачившись после процедур в свежие одежды. Уложив сестру спать, Люсия последовала за Нэттингилл в главный зал замка. Там ведьмам подготовили для нее приветственную вечеринку. Люсия впервые видела так много подобных себе женщин, и это окончательно испарило из ее сердца подозрения в нечестной игре. Если бы лорд держал ведьм здесь насильно, то они никогда бы не смогли бы держаться так естественно и радостно. вспомнив, что именно сказала ей Найтингейл про городок пограничный, это дом для всех ведьм, Люсия вдруг поняла, что наконец успокоилась. Ведьмам очень сложно было найти жилье, их постоянно выслеживали, гоняли и преследовали церковники. Люсии же пришлось бежать из Валенсии, спасаясь от зверств напавших бандитов. И потом она месяц находилась в бегах. Но теперь, стоя посреди зала и слыша приветственные выкрики ведьм из ведьмовского объединения, Люсия наконец-то почувствовала себя дома и смогла расслабиться. А еще она поняла, насколько интересным и сверхъестественным может стать пир, на котором все участницы ведьмы. Черное пламя аккуратно поджарило козлятину прямо за секунду, при этом не тронув плетеную корзинку, в которой оно лежало. В воздухе летала маленькая светловолосая девочка с бутылкой в руках и разливала ее содержимое по бокалам. А ведьма, слегка экзотичной для этих краев внешностью, идеально имитировала звук различных музыкальных инструментов, создавая прекрасную музыку. Найтингейл одну за другой представила Люсии присутствующих ведьм, и девушка сразу же запомнила их всех. Она стала одной из них, и это испарило из ее сердца даже самые крошечные остатки печали. У ведьмовского объединения были и опытные взрослые ведьмы, вроде Скролл и Венди, и молодые, большие, больше похожие на старших сестер Ливс, Эхо, Анна и Сарая, а некоторые ведьмы и вовсе были одного с Люсией возраста, но каждая из них приняла Люсию как родную. За это девушка была всем очень благодарна. После банкета ведьмы пожелали друг другу доброй ночи, и Люси отправилась в свою новую комнату. Несмотря на то, что Белль не была ведьмой, принц все же решил поселить сестер в одной комнате. Он отдал им последнюю меблированную комнату на втором этаже замка. «Сестренка!» — Белль открыла глаза, услышав, что Люсия вошла в комнату. «Ты проснулась?» — Люсия обрадованно бросилась к кровати, на которой лежала сестра. «Как ты себя чувствуешь?» Белль выглядела так, словно она просто очень долго спала. На ней не было ни следа болезни или той боли, что та причинила девочке. Она взглянула на Люсию еще слегка мутноватыми глазами и пробормотала. «Я так хочу есть!» «Погоди-ка!» Люсия быстро стащила у себя с пояса мешочек и открыла его, наполнив комнату ароматом жареной рыбы. Этот мешочек ей дала Найтингейл. «Вот, держи, немного еды». Сидя на кровати и наблюдая за тем, как Белль ест жареную рыбу, Люсия настолько обрадовалась, что начала поглаживать сестру по голове. В этом году Белль исполнилось всего лишь 10 лет, и теперь, когда их родители убили, Белль могла рассчитывать только на Люсию. Съев две рыбы, Белль начала любопытно оглядывать комнату. «Где мы? Я не помню, чтобы на корабле была такая большая кровать». «Мы в городке пограничный, в западных землях, мы уже доплыли». «Уже доплыли?» Белль провела рукой по щеке. «Но я же не болею. Они пустят в город заболевших чумой людей?» «Ты права. Они, скорее всего, их не пустят», — серьезно ответила Люси и, заметив на лице сестры, панику рассмеялась. «Впрочем, лорд тебя уже вылечил». Затем Люси вкратце пересказала сестренке, что произошло в доках. «А теперь мы с тобой будем жить в замке ведьмы?» — переспросила Белль, наклонив голову. «Такие же, как и ты?» «Именно, и все они очень добры ко мне. А самая добрая ведьма тут — это Найтингейл». Люси вновь погладила сестру по голове. «Еще она помогла мне тебя помыть?» «Но ты же всегда говорила, что аристократы ненавидят ведьм. Зачем этому лорду позволять ведьмам у него жить?» Этот вопрос застиг Люсию врасплох. Она дважды кашлянула, ответила. «Ну, иногда и среди аристократов встречается парочка хороших людей. Вытаскиваем из мешочка последний кусок рыбы. Белль заинтересовалась. Это значит, что ты должна будешь на него работать, как те служанки, которые моют пол, вытирают пыль и готовят для лорда еду, и выполнять другие его прихоти? Не говори ерунды, сказала Люси, ухватив сестру за подбородок. Я же ведьма. Я буду помогать лорду, используя свои магические силы. А что касается служанок, кто тебе такое сказал? «Мамочка», грустно прошептала Белль. Она говорила, что именно поэтому не разрешала папе нанимать красивых служанок. Услышав про папу и маму, Люси помрачнела. Но она не стала ругать сестру за то, что та вспомнила родных. Вместо этого Люси просто покрепче прижала ее к себе. Она совсем не волновалась по поводу вопроса сестры. Во время беседы с лордом он задавал вопросы про ее прошлое, а еще очень подробно расспрашивал о магии Люси. Наверное, он пытался понять, будет ли дар Люси ему хоть как-то полезен или нет. Но Люси очень волновалась, когда раздумывала о своих способностях. Она всегда была в курсе происходящего в мире ведьм. Она знала, что 6 месяцев назад через Валенсию прошли множество ведьм, но никто из них там не остался. Люси знала, что те ведьмы направлялись к фьордам, желая найти там новый дом. Сама же Люси не захотела покидать отчий дом и поэтому не пошла вместе с ними. Но благодаря тому, что Люси какое-то время общалась с ведьмами в Валенсии, она знала, что обычно те делили свои магические силы на боевые и небоевые типы. Ее умение возвращать вещи в их истинный облик было по-настоящему бесполезным. Им-то в мирное время было сложно пользоваться, не говоря уже о том, чтобы колдовать во время войны. Отец Люси и Бэль был торговцем, он владел бумажным производством, так что гостиная в их доме всегда была завалена рулонами бумаги. В тот день, когда Люси пробудились силы, она нечаянно превратила несколько рулонов в траву и песок. Ее родители, конечно, закатили ей истерику, но в церковь о ней не доложили. Вместо этого они постоянно напоминали о том, что нужно прятать свои способности и вести себя очень осторожно. Девушке даже пришлось надеть на себя камень воздаяния, чтобы замаскироваться под преданную церкви верующую. Поначалу Люси очень интересовалась своими способностями. Она иногда даже пряталась у себя в комнате, и пока никого не было рядом, пыталась восстанавливать предметы. Но вскоре она обнаружила, что ее дар очень сложно контролировать. Например, вновь попытавшись превратить бумагу, она в первый раз получила нормальный песок, а во второй — какие-то черные гранулы. Если девочка попыталась и дальше воздействовать на гранулы магии, то в итоге получалась лишь пыль. Это значило, что ее магия не могла восстановить сильно поврежденные объекты. Девушка только лишь могла уничтожать то, что аккуратно сделали другие люди. Другие ведьмы тоже думали, что дар Люси бесполезен. Для того, чтобы использовать его в битве, девушка была слишком... подбираться вплотную к противнику. А еще ее дар не оказывал никакого воздействия на живые организмы, так что этот дар не только против рыцаря не применить, но даже с простым фермером им не справиться. Так что Люси даже и не мечтала стать боевой ведьмой, но и придумать другого применения своему дару тоже не могла. Ее возможности были абсолютно бесполезны. Этот вывод надолго отправил Люси в депрессию, но теперь Люси волновалась еще больше. А что, если его высочество тоже решит, что ее дар бесполезен? Он выгонит ее из замка? С тяжелым сердцем Люси задула свечи, обняла наевшуюся жареной рыбой сестру и, закрыв глаза, попыталась уснуть. Глава 220. Разложение и восстановление. Еще с раннего утра Роланд понатаскал в свой кабинет множеством различных предметов для теста. Твердые предметы, жидкости, минералы, слитки. Также он принес органику и неорганику. В общем, он принес все, о чем вспомнил. «Кажется, вы помутились от радости». Найтингейл уселась на корточки, взяла с тарелки жареный пельмень и отправила его в рот. «Конечно, в городе новая ведьма, и ее дар удивительный». Роланд поднял бровь. «И, кстати, я только что заметил, что ты стащила один из объектов для тестирования и съела его». «Ну, там же еще остались», — лениво ответила Найтингейл, протирая губы салфеткой. «А что, дар Люси и вправду полезен?» «Он чудовищно полезный. Неважно, раскладывает ли она объект на составные части или восстанавливает его, этот дар совершит революцию в плавлении и производстве», — радостно ответил Роланд. «Если поставить ее работать с Анной, то они смогут увеличить мощь машин в несколько раз, даже если в массовое производство такие машины не запустить. Сделав пару-тройку таких машин, мы сможем в несколько раз улучшить качество и количество производимой в городке продукции. В данный момент те машины, которые собрал для индустрии Грейкасла Анна, работали очень хорошо, но они зависели от качества сырья. В процессе обработки сырья всплывали все новые и новые проблемы. Например, в цехах очень часто можно было увидеть, как резак разлетается на множество мелких частей. Если бы Анна не делала запасные части для машин, то срок их службы ограничивался бы годом или двумя. Но если Люси сможет раскладывать на элементы руду, то можно будет изготавливать запчасти из чистого железа, стали или даже каких-нибудь сплавов. Это не только увеличит время службы инструментов, но и скорость и качество обработки. Возможно, что после этого можно будет производить на станках, например, револьверы. Сейчас их могла делать только Анна. Может быть, производство револьверов можно даже будет поставить на поток. Правда, Найтингейл вновь подошла к столу, но, кажется, сама Люси так не думает. Она просто сама еще не поняла о ценности своего дара. Все точно так же, как и с мистером Мун, принялся объяснять ей Роланд. Когда Люси дочитает теоретические основы естествознания, то станет думать по-другому. Найтингейл молча отправила в рот пару кусочков рыбы. Она не знала, что ответить. Официальный тест возможности Люси начался после того, как она, позавтракав, пришла в кабинет Роланда. Наполненный радостным предвкушением, Роланд внимательно следил, как один тестовый объект за другим возвращается в свою исходную форму. Он пытался отследить, будут ли между ними различия. Субстанции, вроде железных слитков и железной руды, превратились в серебряно-белые гранулы. Присмотревшись поближе, Роланд понял, что они покрыты разными порошками. Виноград и мясо ничуть не изменились, а вот пельмени рассыпались на воду, муку и фарш. Когда Люси превратила примерно половину из представленных ей объектов, она вдруг остановилась и смущенно произнесла: «Кажется, у меня магия закончилась». Роланд взглянул на Найтингейл и так кивнула ему в ответ. Ее тело содержит в себе очень мало магии. Она выглядит как облако дыма, но я впервые вижу такой цвет магии. «А какой?» «Серый», — ответила Найтингейл. Роланд подошел к столу и махнул рукой, подзывая Люсию. «Магический потенциал ведьмы растет с возрастом и тренировками. Ты еще не взрослая, так что то, что ты смогла сделать так много, это уже хорошо». Подождав, пока девочка подойдет к столу, он протянул ей кусок пергамента с уже стандартным контрактом. «Раз уж ты решил остаться в городке пограничной, то, пожалуйста, подпиши вот этот контракт». Когда Люси дочитала контракт, она не сдержалась и выкрикнула от изумления: «Целый золотой роял в месяц, ваше высочество, но ведь вы еще не полностью протестировали мой дар». «Твоя магия тут ни при чем», — улыбнулся Роланд, покачав головой. «Этот контракт будет действовать, пока ты состоишь в ведьмовском объединении». «Даже если способность ведьмы абсолютно бесполезная?» — неверяще спросила Люси. Ну, можешь думать так, если хочешь. Роланд развел руками. Но я верю в то, что силе каждой ведьмы есть свое уникальное применение. Нужно только его понять. Так что можешь не волноваться о том, что твой дар бесполезен. Кстати, тебе уже, должно быть, сказали, почему на самом деле случается демонический укус. Итак, чтобы быть уверенными в том, что ты с легкостью переживешь свой день пробуждения, ты каждый день должна тренировать свои способности. После ужина учительница Скролл даст тебе пару уроков в гостиной, а еще ты должна ходить на лекции. Несмотря на то, что ты уже умеешь читать и писать, тебе еще нужно научиться простой математике и естествознанию. «Да, ваше высочество», — с готовностью кивнула Люсия. «А теперь, у тебя есть младшая сестра, не так ли?» — с улыбкой поинтересовался Роланд. «Бери ее с собой на уроки. Она как раз в том возрасте, чтобы начать обучение». Люси сначала не поверила сказанному, затем она подняла голову и посмотрела на принца и убедилась, что он не шутит. «Как скажете». После того, как Люси, отпросившись, удалилась из кабинета, Роланд убрал подписанный контракт в ящик стола, а затем еще раз взглянул на тестовые предметы. «И что в итоге?» — полюбопытствовала Найтингейл. «Восхитительно!» — ответил он, схватив тарелку, на которой раньше лежал пельмени. «А теперь мясо и мука. Вот, например, вот это. Когда замешиваешь тесто, глютен в муке приобретает тянущуюся структуру, так что тесто получается гибким и крепким. При температурной обработке глютен меняет свои свойства. Так что даже если перемолоть уже сваренное тесто в порошок, муки обратно не получится. Эта обратная трансформация считалась невозможной, но Роланд взял щепотку лежащего на блюде муки и растер ее пальцами. Но вот смотри, она смогла вернуть муку в ее исходное состояние. «Ну, я не могу сказать, что я вас поняла», — Найтингейл поджала губы. «Но если уж говорить об этом, ее способность может возвращать предметам их изначальное состояние». «Ну, не совсем». Роланд покачал пальцем. «Нам железный слиток». «Если бы все было так, как ты говоришь, то этот слиток превратился бы в руду. Но смотри, там лежит железная пыль и множество разных примесей». Короче, какой смысл в ее способностях? Найтингейл совсем запуталась. Ну, в данный момент я пока не до конца понял, но если делать предположение, то я бы сказал, что у ее дара есть два эффекта. А что касается того, как он проявляется, все зависит от ее знаний и опыта. Знаний и опыта. В конце концов, между мясом и железом не такая уж и большая разница. Оба этих предмета состоят из множества различных частиц, но своей способности Люсия может разобрать только железо, а мясо не может. Я думаю, это потому, что она пока не понимает, из чего состоит органика. Ну или, если выразиться по-другому, она не знает, что такое жизнь. Роланд говорил... Но пока сам не был уверен в сказанном. Сейчас он был уверен только в одном. Люсии нужно учиться. Через 3 дня, когда в городок пограничный прибыли второй торговый караван с беженцами, то там были зараженные той же самой болезнью. Но в этот раз все было гораздо хуже. Заразилась практически половина пассажиров. Опросив нескольких людей, Роланд понял, что симптомы появились на первые сутки плавания. Это значило, что заразились люди еще на берегу, и инкубационный период болезни стал не намного короче. В это же время Роланд получил из столицы письмо, которое было запечатано восковой печатью торговки Маргарет. Прочитав содержимое, Роланд нахмурился. Церковь объявила, что распространяющаяся в столице болезнь — это злой умысель ведьм. Более того, церковь сказала людям, что у нее имеется святой эликсир, который может их всех исцелить. Больные люди стали появляться и за пределами столицы, поэтому Тео решил временно прекратить поставки беженцев в городок пограничный. Если Роланд рассчитал все правильно, то первый флот доберется до столицы через 4 дня и разнесет там новость о том, что в городке пограничные знают, как исцелить дьявольскую чуму. Но, к сожалению, многие заразившиеся просто не успеют добраться до городка пограничные. Они не выживут неделю в пути. А уж публичные заявления церкви и вовсе были похожи на какой-то злобный заговор. Обдумав все еще несколько раз, Роланд решил собрать небольшой отряд и отправить Лили в столицу. Если он этого не сделает, то вымрет половина населения столицы и поселившихся рядом с ней беженцев. А те, кто в итоге выживут, станут истинными фанатиками церкви. Роланд должен был сделать все, чтобы предотвратить такой ход развития событий. Глава 221. План спасения. Роланд, решив отправить в столицу ведьму, встал еще перед одним выбором. Ехать ли туда самому или все же остаться на западных землях? Это станет первой военной операцией за пределами городка пограничной и будет кардинально отличаться от всех предыдущих, которые были защитными. Конечно, участникам операции придется столкнуться с незнакомой средой, которая однозначно прибавит проблем. Роланд еще не знал, смогут ли его солдаты успешно воевать где-то вне привычного им поля боя. Если он не поедет в столицу, то будет постоянно волноваться о своем отряде. С другой стороны, у самого Роланда тоже было совсем мало военного опыта. Но, по крайней мере, по сравнению со здешними командирами, он был самым опытным. Но как только Роланд покинет городок пограничный, эта земля станет практически ничейной. Если новость об этом достигнет крепости Длинной Песни, то можно было бы даже и не мечтать о том, что Петров сможет удержать аристократов от... взбрыкивания и попыток захватить город. А если эта информация дойдет до ушей Тимати, то он, наверное, все особо... не особо заволнуется, по крайней мере, сейчас у него была куча проблем с ведьмами. Но если Тимати вдруг поймет, что Роланд появился в столице, то первым делом отправит туда свою армию. Впрочем, даже если Тимати решит не вылавливать Роланда, а просто пошлет свою армию с севера на запад, то Роланд все равно окажется в очень неприятной ситуации. Грубо говоря, потерпеть поражение от лобовой атаки гораздо менее затратно, чем получить удар с тыла. Еще раз все обдумав, Роланд решил остаться в городке. Он даст воинам первой армии 2 задания. Первое, как можно тщательнее оберегать ведьму, а второе, разбивать беженцев на маленькие группки и отправлять их в городок. Но в этом случае вместо Тимати перед людьми Роланда может стать другая проблема – церковь и ее армия судей. Но если сеансы излечения от чумы будут проведены аккуратно, то, скорее всего, операция пройдет без единого выстрела. Но это значило, что Роланд должен разработать идеальный план по исцелению людей. В полдень того же дня Роланд созвал свой кабинет Картера, Железного Топора, Брайана и всех ведьм. Предыдущий четвертый принц имел лишь приблизительные знания о лежащих вокруг столицы землях, но эта проблема решалась проще всех. Роланд просто-напросто попросил Сараю нарисовать на обеденном столе карту, а потом принялся отдавать приказы Железному Топору и Брайану. Вот этот вот квадратик. Это столица, а синяя линия — главный канал. Задумчиво произнес он. У вас будет 2 задачи. Нужно будет защищать ведьм, пока те исцеляют больных, а затем привести их на запад в... их назад в город. Вторая задача. Необходимо предоставить дальнейшее распространение предотвратить дальнейшее распространение дьявольской чумы в королевском городе. Имейте в виду, что эпидемию, скорее всего, спровоцировала именно церковь. «Чего?» — шокированно воскликнул Брайан, не осмеливаясь поверить в услышанное. Картер лишь молча поднял бровь, а Железный Топор, казалось, вообще никак не отреагировал на информацию. Он был верным последователем 3 богов, так как и прочие песчаные люди, поэтому особого особого пиетета к церкви он не испытывал, за что его, кстати, очень любил Роланд. После того, как церковь аннексировала королевство Вечной Зимы, они сразу же бросились в атаку на королевство Вольсхард. То, что потом церковь нападет на Грейкасл и королевство Рассвета, это лишь вопрос времени. Так что вся эта битва за трон уже сейчас выглядит как одно огромное надувательство. Роланд принялся рассказывать, как церковь одновременно помогала и Тимати на севере, и Гарсии на юго-западе, и предлагала свои таблетки лично ему, Роланду. Основываясь на этой информации, можно уверенно сказать, что церковь не поддерживает, по их мнению, самого достойного кандидата. Она просто пытается устранить нас нашими же руками. Если наши солдаты начнут глотать таблетки, то, конечно же, нам некоторое время станут сильнее, а потом их тела просто-напросто начнут медленно и мучительно погибать. Собственно, то же самое можно сказать и о болезни. Она захватила уже всю столицу, и тут вдруг церковь объявляет о том, что у нее есть лекарства, которые, естественно, людям не дадут. Люди обрадуются даже самому слабому свету, если будет находиться в кромешной темноте. Вдруг произнес топор. Правильно, если хочешь, чтобы тебя воспринимали как спасителя, то нужно прийти к людям в их самый тяжелый момент. Чем сильнее будет контраст, тем более глубокое впечатление можно произвести. А что касается тех несчастных, которые погибли в процессе, ну, церковь выставит их как недостаточно преданных богам, сказал Роланд. Так что нам нужно и спасти беженцев, и одновременно с этим разрушить этот церковный заговор. Чтобы успокоиться Брайану, пришлось пару раз глубоко вздохнуть и выдохнуть. Затем он поинтересовался. «И как же нам это сделать?» «Вам нужно прятаться и действовать как так скрытно, чтобы противники даже понятия не имели о том, что вы существуете». Роланд ткнул пальцем в зону, расположенную на окраине канала, чуть южнее пирсов. «Вот здесь вроде растет пшеница, в ней очень удобно прятаться. Вам будет необходимо найти там возвышение, с которого будут просматриваться окрестности. Солдаты, которые будут отвечать за доставку припасов, станут маскироваться, как обычные торговцы. Еще они будут помогать уже вылеченным людям садиться на корабли. Я напишу торговке Маргарет письмо и попрошу предоставить мне столько кораблей, сколько она сможет. Мне нужно больше, чем имеющихся два флота. В любом городе, будь то крепость Длинной Песни или столица Грейкасла, существует всего несколько патрулей, которые обходят все охраняемые территории. В большинстве случаев солдаты маскируют. Максимум, что делают, так это разглядывают окрестности с высоты городских стен. Вот эта зона как раз оттуда не просматривается, так что вряд ли вы сможете привлечь внимание городской стражи. «А как вы хотите лечить больных?» — спросил топор. «Это будет напрямую зависеть от дара Лили». Роланд вкратце решил объяснить солдатам тонкости дара Лили. «Ей не обязательно будет ходить в лагерь, чтобы исцелять тамошних больных. Короче, вам нужно будет лишь набирать речную воду и относить ее к Лили, чтобы та как следует ее продезинфицировала. А потом этой водой можно поить заболевших». И все. Топор неверяще уставился на Роланда. «Вам следует следить за двумя вещами». Роланд поднял вверх кулак с оттопыренными пальцами. «Первое. Вы должны убедиться, что все находящиеся на борту корабля люди выпили чистую воду. Второе. Вам ни в коем случае нельзя кипятить воду для питья. А на самом деле, чем грязнее будет вода, тем лучше. В ней будет больше микроорганизмов, которые в итоге станут бороться с болезнью. Вы, возможно, до конца это так и не поймете, но пока вы будете в точности следовать моим указаниям, все будет хорошо. А что насчет больных в самой столице? Нам их тоже лечить? Почти. Почти, но воду в столицу должны будут носить местные. Наших очень быстро вычислят. Но это уже за забота Тео, сказал Эрланд. Работа уличных крыс довольно эффективная, особенно когда платишь им много денег. Ваше королевское высочество, не стоит надеяться на тех крыс. Они в любой момент могут ударить вас в спину, как только кто-нибудь даст за это хорошую цену, заявил Картер. Именно поэтому за всем этим и нужно будет следить и попытаться предотвратить такой вариант развития событий, сказал Роланд и встал со стула. Как только первая армия почувствует, что что-то не так, вам следует взять всех ведьм и моментально оттуда исчезнуть. Если мы сможем получить еще хоть немного беженцев, то я уже буду счастлив этой победой. Вне зависимости от того, сколько людей мы вылечим в столице, пока разрушать планы церкви мы не в силах. Пока нам следует лишь развенчать миф о том, что вылечить больных может лишь святой эликсир. Этого уже будет достаточно. Итак, а теперь я назову людей, которые отправятся в столицу. Железный топор. Так точно. Поведешь 240 солдат, которые будут отвечать за охрану ведьм и канала. Устраняйте любые потенциальные угрозы. Ваша задача — вернуть сюда ведьм в целости и сохранности. «Сделаю, как приказано, ваше высочество!» Вытянувшись, крикнул железный топор. «Брайан, а?» Юный рыцарь подался вперед. «Поведешь 60 солдат, переодетых в торговцев. Будешь отвечать за доставку лекарства и следить за порядком при посадке беженцев на корабли. Как прикажете, ваше высочество?» Так, а теперь ведьмы. На корабле в столицу поплывут Найтингейл, Эхо, Молния и Венди. Рунд немного помедлил. Задача у вас будет довольно нетривиальная. Позже объясню. Запомните, что ваша безопасность — это самое главное. Обязательно вернитесь назад живыми. Не беспокойтесь, ваше высочество. Найтингейл похлопала его по плечу. С ними ведь буду я. Роланд кивнул. «Ну, в таком случае, мы, наконец, добрались до самого главного. После того, как вы прибудете в столицу, армия сможет остаться там максимум на трое суток. После чего, вне зависимости от ситуации, вам будет необходимо вернуться сюда». Роланд говорил, выделяя каждое слово. «Если церковь в самом деле планирует подавить возможное сопротивление Грейкасла, то болезни появятся не только в столице. Скорее всего, западные земли тоже попадут под удар. Так что вы просто не сможете задержаться в столице больше, чем на 3 дня. Все поняли?» «Да, ваше высочество!» — в унисон крикнули Брайан и Топор. «Замечательно, тогда все за дело!» «Погодите-ка, ваше высочество!» — вдруг остановил его голос Картера. «А мне-то что делать?» «Командовать остатками первой армии и защищать меня и городок?» — ответил рыцарю Роланд. Глава 222. Долгожданная победа. Бухта водного дракона где-то на фьордах. Один из последователей церкви взобрался на стену, поливая ведьм дождем из арбалетных болтов. Впрочем, особого толка от этого не было. Болты натыкались на невидимый барьер, возведенный ведьмой по имени Шави, и на магического слугу ведьмы Молли. Шансов на успешное завершение атаки у церковников не было никаких. Они могли противопоставить ведьмам только лишь стрелы, которые с чавкающим звуком исчезали в эфемерном теле магического слуги. Им лишь на некоторое время удалось сделать стрелы хоть сколько-нибудь эффективными, когда церковники решили привязывать к наконечникам камни воздаяния. Но в результате они лишь перевели все свои отнюдь не бесконечные запасы камней. Всех ведьм, которым не повезло попасть под удар такой стрелы с камнем, уже оттащили назад. Их здоровые товарищи и вовсю подлечивали. Для этого ведьмам требовалось лишь остановить кровотечение. Через 2-3 залпа около 20 ведьм уже подобрались практически вплотную к стенам. Пепел запрыгнул прямо на стену, выискивая там тех церковников, которые трусили высунуть свои головы из-за укрытий. За несколько дней разведки перед боем ведьмы смогли выяснить практически все слабые стороны церковников. Вдруг откуда-то сверху раздался голубиный крик. Это Мэгги сигнализировала ведьмам о том, что все заняли свои позиции. Опыт предыдущих битв научил ведьму по имени Лотус без колебания пускать в ход свой дар, чем она и занялась. Вдруг земля затряслась и стала подниматься вверх. Это заметили несколько церковников и попытались было рвануть к Лотус, чтобы остановить ее, но ни один не добежал. Пепел с легкостью отрубила им всем головы. Вскоре стена, в которую не были вмурованы камни воздаяния, начала крошиться и рушиться. В образовавшуюся дыру тут же хлынули ведьмы, направо и налево, пользуясь своими магическими способностями, и атакуя церковников. В многие мгновения ока они перебили примерно половину из тех, кто не носил свои камни воздаяния. Тех, кому посчастливилось выжить в этой кровавой бойне, добивало пепел. Это была первая в истории церкви прямая атака на храм. Более того, атакующими были самые заклятые враги церковников, ведьмы. Священник, который заведовал этим храмом, сообразил, что сейчас ему настанет конец, и приказал последователям выпить таблетки и пожертвовать своими жизнями во славу Господа. 10 обезумевших под действием таблеток человек бросились на пепел, пытаясь остановить ее собственными телами. Остальные кинулись к Лотус. Заметив бегущих в свою сторону людей, Лотос моментально подняла уже давно приготовленную стену из земли и на некоторое время заблокировала врагам путь. Камни воздаяния не могли разрушить уже созданную песчаную стену, так что церковникам пришлось броситься в обход. Впрочем, когда они наконец оббежали стену Лотос, за ней уже не было. Взбесившиеся церковники, не имея других вариантов, развернулись и тоже бросились на пепел. Но в этот самый момент у них за спиной появились ведьмы и застали церковников врасплох. Спустя час резни земля была полита кровью и покрыта телами последователей церкви, а в живых остался только один лишь священник. Он дрожащей рукой закинул себе в рот пару таблеток, и еще до того, как успел их проглотить, пепел одним махом отрубил ему ладонь. «Черт тебя побери! Ты дьявольское создание, будь ты проклята!» — истерично завопил священник, держа обрубок руки второй здоровой рукой. «Ты боишься? А ты когда-нибудь думал, что чувствовали те несчастные женщины, которых ты пытал и убивал?» — холодно сказала Пепел. «Да по сравнению с нами, ведьмами, истинные преступники дьявола, прислужники дьявола — это вы. Вы чертовы преступники. Так что сейчас я отправлю тебя прямо в ад. Отчитаешься там своему начальнику». Договорив, она нанесла мечом точный удар, обрубая ругательство священника на полуслове, отрубив ему голову. «Мы выиграли?» — неверяще спросила Молли, подошедшая к Пепел сзади. «Да, выиграли!» — с облегчением вздохнула Пепел. «Это был последний храм на фьордах. На этом острове больше не осталось крепостей, так что да, выиграли!» Несмотря на то, что влияние церкви на фьордах было минимальным, в каждом храме оттиралось максимум по сотне последователей, а армия судей тут не было и в помине. Это был первый раз, когда ведьмы решили напрямую напасть на храм и победить. Ведьмы радовались потому, что они смогли так далеко продвинуться. Раньше они бездумно разбегались в разные стороны при одном только настороженном звуке, а теперь вот сами напали на церковь и одержали победу. И, как и ожидала Пепел, после ее завершения Заверение о победе, толпа ведьм взорвалась радостными криками и рукоплесканиями. Церковь для многих ведьм была чем-то вроде огромного камня на душе, а теперь они потихоньку стали его оттуда вытеснять. Перед ними забрезжил рассвет новой беззаботной жизни. Фьорды превратились в их настоящий дом. «Мы выиграли! Долгой жизни ее высочеству Тилли!» «Угу!» Обратно на ведьмовской острове Пепел поплыла на лодке. Она хотела было первым делом отправиться в дом к Тилли и сообщить той радостную новость о долгожданной победе. Но как только Пепел вошла в комнату, Тилли ее обняла, не дав ей произнести и слова, и сказала: «Мэгги все мне уже рассказала. Вы все в целости и сохранности. Это же здорово». «Ну, конечно, лететь-то намного быстрее, чем плыть на лодке». Недовольно подумала Пепел и, оглядевшись в поисках знакомой фигуры, никого так и не обнаружила. «А где сама Мэгги-то?» Она улетела сразу же после того, как доложила о победе. Расстроенно покачала головой Тилли. Услышав это, Пепел была шокирована. «Она что, уже полетела назад на западные земли?» «Ага», — улыбнулась Тилли. «Может, она нашла там очень хорошую подругу. Она никак не могла усидеть на месте и стала отпрашиваться назад в городок пограничный через несколько дней. Боюсь, что если бы нам не требовалась ее помощь в бою с церковью, Мэгги улетела бы назад сразу же после того, как принесла мне это письмо. Роланд с каждым днем становится все более и более любопытен для меня». Пепел некоторое время молчала, а потом с сомнением спросила: «Мне не следовало ее там оставлять, да?» «Нет, ты что, совсем наоборот, ты молодец», — уверенно ответила принцесса. «То, что ты оставила там Мэгги, позволяет нам быстро связываться с Роландом. Я ведь послала Роланду Уимблдону ответ. Угадай, что я там написала, а?» «Естественно, что вы отказали ему. Мы и так слишком рисковали, пересекая море. Зачем нам отправлять назад в городок наших ведьм?» «А вот и нет, я согласилась», — улыбнулась Тилли. «Я коротко описала ему возможности наших небоевых ведьм и сказала, что если он может гарантировать мне их безопасность, то я отправлю некоторых в город пограничный для... Как же он там написал-то? О, точно, для укрепления наших дружеских отношений и взаимопомощи в развитии». Тилли на пару секунд замолчала. «А если надо будет, то я и сама лично съезжу в городок». «Ваше королевское высочество!» — неверяще воскликнула Пепел, от ужаса даже назвав принцессу полным титулом. «Я знаю, о чем ты думаешь, но теперь нашим главным врагом стала церковь. Это значит, что нам нужно обзавестись как можно большим количеством союзников. То, что у нас есть связи на множествах островов Йордов, ничего не значит. Сейчас нашим единственным другом можно считать лишь ведьмовское объединение из городка Пограничный. Так почему бы нам не пойти на уступки?» — рассмеялась Тилли. «К тому же Мэгги сказала, что мы можем развить наши магические способности, если поймем их суть. Если те ведьмы, которых мы туда отправим, смогут развить свой дар, это будет огромным плюсом для нашего острова. Но если вы поедете туда лично, Роланд сможет...» Тилли, махнув рукой, заставила Пепел замолчать. «Не беспокойся. Я же не сказала, что прямо сейчас поеду. Я не буду рисковать. Ситуация пока не очень ясна. Не забывай, что Сильвия может рассмотреть истинную суть вещей под своими чарами, бы она и не была. Под сколькими чарами она не была. Никакой иллюзии ее не обмануть. Если она одной из первых поедет в городок пограничный, то сможет мне сказать, что на самом деле происходит с Роландом. К тому же, если мне будет угрожать опасность, ты всегда будешь рядом». Пепел долго смотрела в глаза Тилли, а потом молча кивнула. «Конечно, мы подождем, пока в следующем месяце опять не прилетит Мэгги, а потом снова все обсудим», — рассмеялась Тилли. «Сейчас у нас и без этого важных дел хватает». «Каких?» — удивленно спросил Пепел. Они, наконец, полностью уничтожили церковные храмы на фьордах, и ведьма думала, что теперь их единственным занятием будет мирное развитие общины. Но, взглянув на выражение лица Тили, она поняла, что ошиблась. Принцесса указала пальцем на перчатки из белого шелка, которым был приделан красный самоцвет. Древние руины можно найти не только на континенте. На теневых островах фьордов тоже можно отыскать несколько. Скорее всего, эти магические камни как раз оттуда и повытаскивали. И раз уж мы уничтожили здешние храмы, то мне охота лично посмотреть на руины. «Это вы про легенду о призраке Красной реки?» Пепел провела на фьордах достаточное количество времени, чтобы услышать и эту легенду. «Его останки покоятся в море, то появляясь, то исчезая, а рядом с ними водятся жуткие опасные монстры, так что простые люди просто не смогли бы добраться до останков. С тех пор, как их обнаружили, рядом с ними... Странной смертью пал не один отчаянный исследователь. А вы еще и не знаете, где именно находятся руины, которые вы ищете. Как вы до них доберетесь? Может, я и не знаю, где они находятся, зато знаю того, кто меня к ним отведет. Этот великий исследователь сейчас, кстати, у нас здесь в гостях. Он, к слову, и обнаружил руины. Улыбнулась Тилли.